Глава 80. До выхода на лед оставалось меньше 30 минут. Мы разогрелись и еще раз внимательно проверили нашу экипировку, от лезвий коньков до заколок у меня в волосах. Теперь оставалось дождаться своей очереди. Ни больная спина, ни рана в ноге не могли нас остановить. Мы были сильны, как никогда. Сильны и вместе, и по отдельности. Мы надеялись победить. Оставив коньки в надежных руках Хита, я отправилась поправить грим. Когда я подходила к раздевалке, кто-то толкнул дверь изнутри. Я посторонилась, не глядя. Все мысли были заняты предстоящим выступлением. Взгляд мой скользнул по полу, и я увидела коньки черного цвета, какие на соревнованиях носили только мужчины. Я подняла голову и увидела Киприянова. На его губах виднелся след от чьей-то помады. Смешавшись, он спрятал глаза и тут же ушел, оставив дверь раскачиваться на петлях. «Наверное, к Елене зачем-нибудь приходил», — подумала я. Это было единственное объяснение. Но в раздевалке не оказалось никого, кроме Франчески Гаскел. Она стояла у зеркала и подкрашивала губы розовой помадой. «Классное платье», — улыбнулась она, заметив меня. «Где ты так быстро его раздобыла?» «Долгая история». Я подошла ближе. «Знаешь, я сейчас Дмитрия видела». Она закрыла помаду и повернулась. «Слушай», — начала я, — «не знаю, что между вами происходит, но он плохой человек». Франческа молча глядела на меня невинными глазами. «Может, с тобой Дмитрий ведет себя по-другому, но если он когда-нибудь причинит себе боль...» «Я ценю твою заботу», — перебила меня Франческа, и в глазах ее появился холодный блеск. «Но не беспокойся, Дмитрий меня не обидит». Он действовал не в одиночку, ума не хватило бы. Вспомнились слова Хита. «Франческа! Вот у нее хватило бы и ума, чтобы составить против нас заговор, и хитрости, чтобы перед всеми разыгрывать из себя невинность». «Я думала, ты поймешь меня, как никто другой», — сказала она. «В каком смысле?» — попятилась я. «Ты же Катарина Шоу. Ты готова ради победы на все». «Да, но не...» «Вы с Хитом явно друг другу не пара, а ты держишь его и никак не хочешь отпускать. Используешь для своих личных целей». Франческа вжикнула молнией на косметичке. «Нет, я тебя нисколько не осуждаю, честное слово, даже восхищаюсь тем, как ловко ты вьешь из парня веревки». «Но ты же ничего о нас не знаешь!» «Ну и пусть», — она пожала плечами. «Я знаю главное, золото будет моим. Кэт, вы просто не можете победить. Зря вернулись, все равно у вас ничего не получится». Слушая Франческу, я не испытывала злости. Мне не хотелось ни спорить, ни оскорблять ее. Я не чувствовала ничего, кроме глубокой печали. Франческа с детства равнялась на меня. Точно так же, как я сама равнялась на Шейлу. Да, она восхищается мной, но на какие поступки я ее вдохновляю? Ни радости в ней не осталось, ни света, а лишь ненасытное честолюбие, кипящее под маской милой улыбчивой девушки. Мне хотелось хорошенько встряхнуть ее за плечи и сказать: «Очнись, пока не поздно! Пойми, что жизнь заключается не только в том, чтобы побеждать! Счастье — это не приз, который вручают под аплодисменты толпы. Его нельзя заслужить упорным трудом или страданиями. Оно не придет вдруг, как приходит слава к чемпиону, стоящему на пьедестале. Счастье нужно создавать каждый день, снова и снова». Но что толку в моих увещеваниях? Чтобы понять меня, Франческа должна пережить то, что пережила я, и сама всему научиться. А поэтому я не стала ничего говорить, а просто обняла ее и прошептала: «Удачи тебе сегодня, Фрэнни». После чего вышла, оставив ее стоять в полной растерянности. Шагая по коридору, я думала, зачем молодой перспективной фигуристке было так рисковать? С какой целью они с Дмитрием решились на мелкую пакость? Неужели и впрямь думали, что нас с Хитом будет легко напугать? Но, конечно, они не такие, как мы. Оба выросли в достатке, окруженные родительской любовью и заботой. Может, действительно решили, что их уловки сработают? «Вы просто не можете победить», — сказала она. Но слова ее прозвучали не как угроза, вот что меня больше всего беспокоило. Франческа произнесла их с какой-то странной, непоколебимой уверенностью, как будто исход уже предрешен. Словно бы козырная карта уже у нее в руках, и остается только ее открыть. Хит сторожил сумки, прислонившись к колонне. Подходя, я заметила, как он достал баночку с обезболивающим и принял еще одну таблетку. Уже третью по счету за сегодняшний день. «Спина болит?» «Да», — поморщился он, наклоняясь, чтобы убрать лекарство. «Такое ощущение, что от таблеток только хуже. Но не волнуйся, суточная доза еще не превышена». А ну-ка, дай сюда. Что? Таблетки дай. Хит протянул мне баночку. На арену между тем вышли Франческо с Эваном. Следующими выступают Елена с Дмитрием, а потом наша очередь. Что такое? Спросил Хит. Достав таблетку, я внимательно рассмотрела ее. Потерла белое матовое покрытие. И тут мне вспомнились блестки, которые я подобрала на льду во время турнира Гран-при в Москве. На первый взгляд они выглядели почти как те, что были на моем платье, однако на самом деле отличались. Вот и с лекарством та же история. Вроде бы таблетки как таблетки, белые и круглые. Но если приглядеться... «Плохи наши дела», — заключила я.